Глава 10. Миша. Когда утром я зашел к Леське с завтраком и не увидел ее в комнате, не скажу, что сильно удивился. От этой особы можно ожидать чего угодно. Было бы, наоборот, странно, если бы она осталась дожидаться меня. И это уж точно не в ее амплуа. Подумав, куда могла пойти эта ненормальная, я первым делом позвонил Егору, но тот сказал, что его жена не созванивалась с подругой. А значит, с Леськой навстречу не собиралась. Черт, благо Карина оказалась умнее и предположила, где может быть ее подруга. Даже нашла номер некой Светы, но та не брала трубку. И тогда меня уже накрыло от злости. Как, блядь, можно быть такой беспечной? С ее ранами на теле, да еще и после такого случая, найду запру в номере под замок. Гадюка такая, еще и телефон оставила в комнате, специально, чтобы я ей не звонил, зла не хватает. Ну что за характер такой? Неужели так сложно послушать меня и просто выполнить то, о чем я прошу? Кое-как нашел в себе силы подождать Лесю до обеда, но когда она и в 2 часа не пришла, я понял, что это уже не шутки. С ней могло произойти все, что угодно. Человек нездоров физически, и ей могло стать хуже где угодно. А как найти эту ненормальную, я понятия не имел. Вариантов не было. Никаких, кроме одного. Позвонить ребятам из охраны и начать поиски. И это оказалось самым верным решением, иначе бы я скоро сошел с ума. Поэтому, когда мне позвонил Федор и сообщил о 2 девушках на пляже, я был уверен, что это Леся со своей подругой, и сразу же рванул туда. Прямо секунды считал, чтобы поскорее добраться и отшлепать эту задницу. «Слушай, Леська, это не твой идет, уж больно хмурый», — услышал я слова незнакомки, сверля гневным взглядом в свою гадюку. Леся только недовольный взгляд бросила в мою сторону и снова отвернулась к морю. Я остановился в метре от нее и оглядел с ног до головы, отметив на боках красные пятна. Внутри все всколыхнулось и хотелось встряхнуть девчонку и донести, что так вести себя нельзя. Но понимал, сейчас ей и без того больно. Но вот что с ней делать? Сидит в слезах, вся такая несчастная, и жалко ее, и бесит одновременно. «Даже здесь нашел», — буркнула она, высказывая свое недовольство. «Жаль, что ты не за мозгами стояла в очереди при рождении. Поехали в отель», — рыкнул я, продолжая сверлить ее взглядом. «Ты, красавчик, конечно, хорош, но не надо орать на мою подругу. Она сама не поднимется, что не видишь, она вся в крови». Я предупреждающе посмотрел на недовольную подругу, которая, кажется, была такая же чокнутая, как и Леська. 2 идиотки, честное слово. Поднял на руки гадюку и услышал, как она зашипела, наверняка ощутив боль. Посмотрел на нее и носом уткнулся в макушку, понимая, что ей сейчас не так уж легко. Ладно, потом устрою ей промывку мозгов. «Федь, помоги подруге добраться до дома». «Слушаюсь, босс». «Леська, я тебе позвоню завтра». «Позвонишь?» — буркнул себе под нос, поднимаясь по ступеням к машине. «Ох, да пляшешься, Леся!» «Миш...» «Что?» «Мне так больно!» «Больно ей. Ты что, пила?» «Немного водки». «Бля, да тебя еще и от алкоголизма лечить надо!» «Не надо. Я независима. Просто мне было плохо». «Какого хера опять пошла искать приключения на задницу? Я же просил тебя!» «Миш, не нуди!» Открыл заднюю дверь в авто и уложил ее на сиденье. Так будет легче доехать до больницы. Держись, скоро станет легче. Уселся за руль и рванул в центре в надежде, что в городе не будет пробок. Но, в принципе, маловероятно в такое время. А оставить Лесю в таком состоянии и не показать врачам я не мог. Мало ли, что у нее повреждено и где я опять успела влезть. «Миш, отвези меня в отель, пожалуйста». Сначала к врачу. «Только не в больницу, пожалуйста». «Леся, я сам буду решать, куда тебя вести. Ты уже сделала все, чтобы вывести меня из себя. Поэтому, пожалуйста, замолчи пока что». Я был очень зол. Мало того, что она опять успела куда-то вляпаться, так еще и лечиться не хотела. Дабы не накалять обстановку, решил больше не разговаривать с ней. За час добрался в клинику, где Лесю осмотрели пару врачей. Переломов либо трещин в ребрах не обнаружили, добавили пару препаратов к тем, что прописал мой знакомый, и отпустили нас домой. Леся после обработки раны и обезболивающего укола уснула в машине. В отель привез ее уже около 10 вечера. «Ну как она, Миш?» Карина пришла в мой номер проведать свою непутевую подругу. За ней маячил расстроенный Егор, и его настроение я понимал. Жена нервничает, а в ее положении это последнее дело. «Ну, Леся, я тебе устрою разгон, только выздоравливай сначала». Жить будет. Раны обработали, а так все в порядке. А ты узнал, что произошло? Нет. Покачал головой, бросая взгляд на спящую красавицу. Твоей подруге немного недоразговоров было. Миш, ты не злись на нее. Лиська хорошая, просто со своими тараканами. Карина, есть то, что я должен знать? Блонди пожала плечами, грустным взглядом осмотрев подругу и, прикусив губу, посмотрела на меня. «Даже если что-то и есть, я не имею права тебе что-либо говорить». «Это связано с мужчиной?» «С мужчиной», — скривилась она и тут же добавила. «И не только». «Ты о чем?» «Миш, главное, не дави на нее и не сильно ругай. Она слабость проявляет очень редко, в самые критические моменты». «Когда напивается?» «А она напилась?» Карина ошарашенно выпучила глаза, а я развел руками, заваливаясь в кресло. «Оставьте меня с ней наедине, пожалуйста». «Блонди, может, потом?» — уточнил ее муж, нахмурившись еще больше. «Пожалуйста, Егор, оставьте нас одних. Я побуду рядом с Лисей». Карина была категорична, и нам с Егором ничего не оставалось сделать, как согласиться. «Миха, идем, иначе нас сейчас за яйца подвесят». Мы вышли из номера, и теперь у меня появилось дикое желание напиться. Неизвестность просто убивала, а злость на Лесю разрасталась с неведомой силой. Во что ты вляпалась, девочка, и как мне тебе помочь? Карина. Оказывается, я заснула рядом с Леськой, когда Миша с Егором оставили нас одних. Я прилегла рядом и сразу отключилась, а теперь открыла глаза и улыбнулась подруге, которая удивленно смотрела на меня. «Привет». Виновато произнесла я, понимая, что должна объяснить свое присутствие. «Привет, Блонди. Ты как тут?» «Я мужиков наших выгнала и захотела побыть с тобой. Ты не против?» «Шутишь? Я рада, что ты в постели лежишь, а не Миша». Мы улыбнулись друг к дружке и сразу же обнялись. Леська так доверчиво ко мне прижалась, что у меня возникло желание защитить ее от всего мира. Я знала, как эта девчонка ранена и как сложно ей дается каждый новый день. «Неужели тебе совсем не нравится Миша?» Леська отстранилась от меня и, одарив хмурым взглядом, улеглась обратно на подушку. «Где камеры? Где прослушка? Почему ты спрашиваешь?» «Нормально вообще?» Я приподнялась на кровати и застыла на ней изумленным взглядом. «Я что, не могу задать личный вопрос? Или ты думаешь, я бы позволила поставить прослушку? За кого ты меня принимаешь?» «Нет, конечно, прости. Просто меня эти вопросы выбивают из колеи». «Ты так не шути, малышка!» Я прилегла обратно и утянула ее в свои объятия. «Он мне нравится, Блонди, но я так боюсь подпустить его к себе!» Тихо прошептала она, а я, повернув голову, поцеловала ее в висок. «Я тебя понимаю, но, может, стоит хотя бы попробовать? Пусть ухаживает за тобой, дарит цветы. А если он действительно серьезными намерениями к тебе, то будет ждать столько, сколько тебе понадобится времени». «Не знаю, нужно ли мне это. Ты молодая, красивая девочка, Лесь. А Миша повернут на тебе. Ты бы видела, как его бомбило сегодня от того, что ты не возвращалась домой. Даже поисковую бригаду организовал. Может, он просто злился, что я посмела ослушаться его?» «Это тоже было. Но потом он переживал, что мы не можем тебя найти. Что произошло вообще? Где вы были?» Подруга хмыкнула и тут же скривилась, явно ощутив боль в теле. «Мне вчера нужно было выпить и выговориться, а тебя тревожить с этой темой я точно не хотела. Прости». «Ты из-за тех мудаков?» «Да», — она кивнула и посмотрела на меня грустным взглядом. «Мы со Светкой выпили водки, и две пьяные головы решили искупаться в море». «Вот дурёхи, вы же могли утонуть». «Могли, но нашли другие приключения на свою пятую». Когда подруга рассказала об их прогулке, я просто офигела. Мало того, что они могли погибнуть, так еще и нарвались на каких-то идиотов. Ну как, вот так можно было полезть кататься в таком состоянии? И те идиоты тоже хороши. Вы же видите, что они пьяны. Зачем вы бросаете их в воде за столько сотен метров от берега? Зла не хватает. Нашла бы, собственноручно бы их избила. Бедная моя Леся. С ее-то ушибами столько плыть в холодной воде. Страшно представить, что ей пришлось пережить. «Теперь будешь сидеть в номере, пока не выздоровеешь. Да и Миша тебя никуда не отпустит». «Слушай, подруга, а ты часом не в сговоре с ним?» Я хмыкнула и уверенно покачала головой. «Не дождешься. Моя подруга ты, а не Миша. Просто я хочу, чтобы ты была счастлива. А, как говорится, не попробуешь, не узнаешь». «Я подумаю об этом, Блонди. Ты-то как себя чувствуешь?» Было бы лучше, если бы одна прекрасная девушка не делала мне нервы. Прости, я постараюсь больше так себя не вести. Я очень на это надеюсь. А вот с Мишей поговори. По крайней мере, извинись перед ним. Подруга бросила на меня недовольный взгляд. А я в ответ улыбнулась. Ну, кто бы сомневался. Нужно привести себя в порядок и спуститься вниз, чего-нибудь перекусить. Ты не знаешь, сколько времени? Ой, нет. Я прилегла рядом и уснула. А за перекус не переживай. Сейчас наших мужчин попросим, пусть организуют. Блонди, можно мне в душ? Можно. Я кивнула и поднялась с кровати, собираясь помочь подруге. Главное, потом снова намазать ушибы. Леся кивнула и начала медленно подниматься. Я видела, что ей больно, но старалась не акцентировать внимание, потому что знала, что подруга не любит, когда ее жалеют. Ну, или только делала вид, что не любит. «Ты только помоги мне футболку снять, а дальше я сама». «Конечно», — кивнула и провела ее в ванную комнату. Помогла снять футболку, включила душ и оставила подругу одну. Да мне и самой было больно смотреть на ее синяки. Это же какой ужас! С такой болью плыть в море! Бедная наша малышка! Вернувшись в комнату, собралась застелить кровать, как вдруг неожиданно в номер вошел Миша. «Где она?» — взволнованно уточнил мужчина, обнаружив пустую кровать. «В душ пошла. Миш, нужно организовать что-то для ужина. Леся попросила». «Ну, хоть аппетит у нее есть. Сейчас закажу в нашем ресторане. Как она?» «Нормально, только тело болит, но ей уже лучше». «Она рассказала, что произошло?» «Да ничего особенного, в море плавали долго». «Какого хера было туда лезть пьяными, она не сказала?» «Я видела, что Миша злился, и тихонько делала вывод, что он повернулся на моей подруге. Переживает, и мне это нравится». «Водка? Чего уж тут?» «Я не оправдывала Леську, они со Светой поступили очень глупо. Но чтобы Миша ругал ее, я тоже не хотела». Леське досталось лихвой в этой жизни, и мне очень хочется, чтобы на ее лице каждый день сияла улыбка, а не слезы на щеках. Выздоровеет, я ее по заднице отлуплю, чтобы неповадно было пить. Я улыбнулась и, подойдя к Мише поближе, тихо произнесла. «Ты лучше люби ее, глядишь, и растает наша снежная королева». «Растает?» — удивленно уточнил Жданов, а я кивнула и также тихо добавила. «Ей любви не хватает, Миш, и ласки». Ты действуй в правильном направлении, и тогда, я думаю, результат не заставит себя долго ждать. Заметив его растерянность, я подмигнула и выгнала из номера. «Иди, ищи еду, иначе тебе век не видать моей подруги».